Глава 9. Процесс по делу Джеймса Маккензи проходил в Литлтоне. Сначала никто не мог решить, где же будут судить знаменитого вора-скота, так как Джон Сайдблоссом постоянно говорил, что лучше всего отвезти его в Данидин. Там, как он утверждал, было больше возможностей разыскать помощников Джеймса и таким образом разорвать преступное кольцо. Однако лорд Баррингтон энергично выступал против такого предложения. По его мнению, Сайдблоссом хотел отвезти свою жертву в Данидин лишь по той причине, что лучше знал здешних судей и почти не сомневался, что в Данидине Джеймса повесят. Сайдблоссом с большим удовольствием линчевал бы Маккензи прямо на месте сразу после поимки. Этот триумф Джон приписывал себе. В конце концов, ведь это он взял в плен вора. По мнению же остальных мужчин, устраивать побоище в долине реки было неблагоразумно. Напротив, когда Сайдблоссом повалил Джеймса на землю и начал колотить его, охотники бросились разнимать мужчин, дав возможность спутнику Маккензи, некоторые полагали, что это была девушка, уйти безнаказанно. Другие овечьи бароны не одобрили решение Сайдблоссома, когда тот заставил Маккензи бежать за своей лошадью как раба, хотя мул Джеймса был свободен. В результате такие мужчины, как Баррингтон и Бизли, взяли на себя ответственность за Маккензи и ругали Сайдблоссома за недостойное поведение. Поскольку Маккензи совершил большую часть своих преступлений в окрестностях Кентербери, то было решено, что он должен ответить за свои поступки именно там. Несмотря на возражения Сайдблоссома, уже на следующий день мужчины под руководством Баррингтона освободили вора-скота, взяв с него слово не убегать, и привели его в Литлтон, где он оставался за решеткой, дожидаясь суда. Сайдблоссом настоял на том, чтобы забрать себе собаку, что, казалось, причиняло Маккензи больше страданий, чем избиение, и веревки на руках и ногах, которые Сайдблоссом не снимал даже ночью. Джеймс просил мужчин охрипшим голосом, чтобы они позволили собаке быть с ним. Но Сайдблоссом был непоколебим. «Теперь животное будет работать на меня», — заявил он. «Надо же кому-то контролировать собаку». А такая первоклассная овчарка дорого стоит. Я заберу ее себе в качестве небольшого возмещения за все убытки, которые принес мне этот вор. Когда ее хозяина выводили со двора, пятница душераздирающе скулила. «Радости этот поступок Джону не принесет», — сказал Джеральд. «Эти собаки обычно привыкают к одному хозяину». Во время споров о судьбе Маккензи Джеральд попал в очень неловкое положение. С одной стороны, Сайдблоссом был одним из его старейших друзей. С другой, Уорден должен был поддержать кентерберийских овцеводов. Как и почти все присутствующие, он, несмотря ни на что, чувствовал уважение по отношению к гениальному вору. Конечно же, Джеральд был разъярен из-за убытков. Но, будучи по натуре игроком, он мог понять, почему иногда человек выбирает не самый благородный образ жизни, рискуя всем. И если кому-то удавалось не попадаться в руки закона больше 10 лет, это вызывало у Джеральда невольное уважение. После утраты пятницы Маккензи погрузился в угрюмое молчание и не обмолвился ни словом до тех пор, пока за ним не закрылись двери Литлтонской тюрьмы. Жители окрестностей Кентербери были разочарованы. Они с удовольствием послушали бы самого вора, как ему удавалось мастерски проворачивать кражу скота, как звали его укрывателей и кто был таинственным сбежавшим спутником Маккензи. В любом случае, им недолго оставалось ждать суда. Процесс под председательством почтенного судьи Стивена должен был начаться уже в следующем месяце. На тот момент в Литлтоне уже был собственный зал для судебных заседаний, и людям больше не приходилось вести дела под открытым небом или же в пабе, как в первые годы после основания поселения. Но во время процесса над Джеймсом Маккензи выяснилось, что помещение было слишком маленьким, чтобы вместить всех жителей Кентербери, желавших хоть одним глазком взглянуть на знаменитого вора. Даже пострадавшим овечьим баронам и членам их семей приходилось приезжать пораньше, чтобы занять хорошие места. Поэтому уже за день до заседания Гвинейра, Джеральд и возбужденный Пол сняли номер в отеле «Уайт-Харт» в Крайст-Чорче, чтобы иметь возможность быстро добраться до Литлтона через перевал Брайдл. «Ты имеешь в виду, что мы поскачем туда?» — спросила удивленная Гвинейра, когда Джеральд рассказал ей о своих планах. «В конце концов, это же Брайдл!» Джеральд довольно усмехнулся. «Вот увидишь, насколько изменился этот участок дороги», — сказал он. «Там построили хорошую дорогу, и теперь ездить на карете не составляет никаких трудностей, так что можешь поприличнее одеться, ты вряд ли выпачкаешься». В день судебного заседания сам Джеральд надел один из лучших костюмов. Пол, впервые в жизни облачившийся в костюмчик тройку, выглядел очень повзрослевшим. Гвинейра, напротив, мучилась вопросом, что же действительно было приличным для суда. Если честно, то уже много лет подобные мысли не посещали ее, и хотя она уговаривала себя, что никто не обратит внимания на то, во что будет одета присутствующая на судебном заседании дама средних лет, сердце Гвинейры начинало бешено колотиться, как только она вспоминала о том, что вскоре увидит Джеймса Маккензи. Но что он почувствует, увидев ее? Увлажнятся ли снова его глаза, как когда-то, когда она еще не ценила его любовь? Или он скорее испытает сожаление, обнаружив, что она постарела, и на ее лице появились первые морщинки? Может, он заметит следы переживаний, изменившие ее внешность? А может, вообще ничего не почувствует и будет смотреть на нее совершенно равнодушно? Гвинейра допускала, что она могла стать для него всего лишь далеким бледным воспоминанием, любовью, угасшей за 10 лет. Что если таинственный спутник Джеймса действительно был женщиной, возможно, даже его женой? Гвинейра ругала себя за подобного рода мысли, которые иногда возвращали ее к девичьим мечтам о совместной жизни с Джеймсом. Мог ли он забыть дни, проведенные с ней на берегу озера, волшебные часы у каменного круга? Наверное, он никогда не простит ее, ведь они, даже расставаясь, умудрились поссориться. Он никогда не простит ей рождение Пола, мальчика, чье появление на свет приносило одни разрушения. В конце концов, Гвинейра выбрала скромное темно-синее платье с накидкой, которая застегивалась спереди. При этом каждая пуговичка представляла собой маленький шедевр из панциря черепахи. Кири подняла ей волосы, сделав строгую прическу. В довершение Гвинейра надела кокетливую шляпку синего цвета. Ей казалось, что она уже несколько часов сидит перед зеркалом, стараясь привести непослушные пряди в идеальный порядок, то и дело поправляя шляпку и рукава платья так, чтобы все пуговички было видно. От смешанного чувства страха, радости и ожидания скорой встречи с любимым Гвин была белой, как мел. Если все пойдет и дальше так, то ей придется смазать щеки кровью, чтобы не выглядеть настолько бледной в зале суда. Но затем она решила, что быть бледной — это лучше, чем покраснеть под взглядом Джеймса. Гвинейру знобило, но она убеждала себя, что это из-за прохлады осеннего дня. Ее руки заметно дрожали, и она с силой вцепилась в занавески кареты. «Что случилось, мама?» — спросил заметивший ее состояние Пол, и Гвин вздрогнула. Пол отлично чувствовал человеческие слабости. Он ни в коем случае не должен был узнать, что между ней и Джеймсом Маккензи что-то было. «Ты нервничаешь из-за мистера Маккензи?» — продолжал он донимать Гвинейру. Дедушка говорил, что ты была с ним хорошо знакома. Он был управляющим в Keyword Station. Мама, правда странно, что он внезапно сбежал и начал красть овец. Да, очень странно, процедила сквозь зубы Гвинейра. Нам не надо было ему доверять. А теперь его, скорее всего, повесят, с удовлетворением произнес Пол. Дедушка, мы же сможем посмотреть, как его будут вешать. Джеральд фыркнул. Этого негодяя никто не повесит. Ему повезло с судьей. Стивен не овцевод, поэтому он не понимает, что Маккензи чуть не разорил многих жителей Кентербери. Гвинейра еле смогла сдержать смех. Насколько ей было известно, украденный Маккензи скот был для большинства пострадавших не более чем укусом комара. Но уж пару лет за решеткой он получит. И кто знает, возможно, Джеймс расскажет нам сегодня о своих помощниках. Не мог же он все это провернуть в одиночку. Джеральд не верил в историю о женщине-спутнице Маккензи. Ему казалось, что речь скорее могла идти о молодом сообщнике, да и то старик Уорден не был уверен даже в этом. «Хотя вариант с сообщником выглядит интереснее. В этом случае у нас было бы больше шансов, ведь тогда Маккензи предстал бы перед судом в Данидине. Насчет этого сайт Блоссом прав. А вот и он. Смотрите-ка, я знал, что он обязательно приедет на заседание суда». Джон Сайт Блоссом проскакал на своем черном жеребце мимо кареты Уорденов и вежливо поздоровался с ними. Гвинейра вздохнула. От свидания с овечьим бароном из Отаго она с удовольствием отказалась бы. Впрочем, Сайт Блоссом не держал зла на Джеральда за то, что тот во время поимки Маккензи не принял его сторону и даже зарезервировал места в зале для семьи Уорденов. Он сердечно поприветствовал Джеральда, слегка снисходительно поздоровался с Полом, а на Гвинейру лишь бросил ледяной взгляд. «Ваша прелестная дочь вернулась домой?» — спросил он насмешливо, когда она усаживалась в зале, как можно дальше от Сайт Блоссома. Гвинейра промолчала. Но Пол поспешил заверить своего кумира, что никто ничего не слышал о Флоретте. «В Холдоне поговаривают, что она, должно быть, оказалась в каком-нибудь очаге разврата», — объявил Пол, после чего Джеральд строго одернул мальчишку. Гвинейра никак не отреагировала. В последние недели она все меньше и меньше внимания обращала на выходки Пола. Мальчик давно вышел из-под ее влияния, если он вообще когда-то слушался ее. Теперь Пол ориентировался только на Джеральда. В школу к Хелен он тоже практически перестал ездить. Джеральд постоянно говорил о том, что нужно нанять домашнего учителя. Но Пол считал, что для фермера и скотовода он выучился достаточно. Во время работы на ферме он как губка впитывал знания пастухов и стригалей. Несомненно, Пол был наследником, которого так хотел Джеральд, но при этом не стал подходящим партнером, на которого мог бы рассчитывать Джордж Гринвуд. Молодой маори Ретти, управляющий делами Джорджа, пока тот находился в Англии, жаловался Гвинейре на ее свекра. По его мнению, Джеральд воспитывал второго невежду, такого же, как и Говард О'Кифф, но в любом случае у Пола было меньше опыта и власти, чем у его деда. «Мальчику ничего нельзя сказать», — продолжал Ретти. «Работники на ферме его не любят, а маори в открытую ненавидят. Но мистер Джеральд не обращает на это никакого внимания. Контроль над стрижкой овец в 12 лет!» Гвинейра слышала то же самое от стригалей, которых возмущало несправедливое обращение. В стремлении показать свою важность и выиграть традиционную борьбу между сараями для стрижки, Пол насчитывал большее количество постриженных овец, чем это было в действительности. Вначале стригали не обращали на его просчеты внимания и даже радовались, так как им платили за количество постриженных животных. Но когда выяснялось, что количество шерсти не соответствует записям Пола, Джеральд приходил в ярость и вымещал злобу на работниках. Другие же стригали жаловались на то, что соревнование подвергалось открытому манипулированию, из-за чего премии распределялись несправедливо. Все это превращалось в ужасную неразбериху, и в конце концов Гвин пришлось заплатить работникам намного большую зарплату, чтобы в следующем году хотя бы кто-то согласился вернуться к стрижке овец. Гвинира была сыта по горло выходками Пола. Больше всего ей хотелось отправить его на пару лет в Англию или хотя бы отослать в интернат в Данидине. Но Джеральд ничего не хотел об этом слышать, и поэтому Гвинира поступала так, как привыкла поступать еще с момента рождения сына. Она просто игнорировала его. Теперь, оказавшись в зале суда, Пол, слава богу, вел себя тихо. Он подслушивал беседу между Джеральдом и Сайдблоссомом, а также ловил холодные замечания других овечьих баронов из Отаго. Зал быстро наполнился людьми, и Гвин жестом позвала к себе Ретти, который одним из последних втиснулся в помещение. По пути у него возникло несколько преград. Некоторые Пакеха не хотели уступать место Маури, но упоминание имени Гринвуд, как всегда, срабатывало для Ретти положительно. Наконец часы пробили 10 раз, и с точностью до минуты почтенный судья сэр Джастин Стивен вошел в зал и объявил заседание открытым. Большинство присутствующих заинтересовались происходящим только после того, когда в помещение завели обвиняемого. Появление Джеймса Маккензи вызвало настоящую бурю проклятий и радостных возгласов. Сам же Джеймс ни на что не реагировал, держал голову опущенной и, казалось, оживился лишь тогда, когда заметил, что судья разрешил присутствовать в зале простым людям. Гвинейра следила за Джеймсом, поглядывая на него из-за спины крупного фермера, который уселся перед ней. К сожалению, в отличие от Джеральда и Пола, она оказалась не на самом удачном месте, поскольку ей пришлось сесть как можно дальше от Сайдблоссома. Джеймс Маккензи увидел ее, когда уселся рядом со своим унылым государственным защитником. Гвинира уже много дней задавалась вопросом, что она почувствует при этой встрече с Джеймсом. Сможет ли она вообще узнать его и увидеть в Маккензи то, что... Да, а что именно? Впечатлила бы ее эта встреча? Поразила? Что бы там ни было, прошло 12 лет. Возможно, ее волнение было излишним. Возможно, он окажется для нее совершенно чужим человеком, которого она даже не сможет узнать, встретив на улице. Но уже первый взгляд на высокого мужчину на скамье подсудимых принес ей облегчение. Джеймс Маккензи едва ли изменился за прошедшие годы. По крайней мере, Гвинейре он показался тем же Джеймсом. После рисунков, увиденных в газете, в которой сообщалось о его поимке, Гвин рассчитывала увидеть бородатого дикаря, но Маккензи был гладко выбрит и прилично одет. Как и прежде, он был высоким и стройным, а игра мускулов под слегка изношенной белой рубашкой выдавала его настоящую силу. Лицо Джеймса загорело, кроме тех мест, которые раньше были прикрыты бородой. Его губы были плотно сжаты. Гвинира решила, что он переживает, ожидая результатов судебного процесса. Она и раньше довольно часто видела то же самое выражение лица, такой же взгляд. Ничего, абсолютно ничего не поменялось в его смелом взгляде. Конечно, Джеймс смотрел теперь не с легкой насмешкой, а с напряжением и, может быть, страхом, но морщинки в уголках его глаз по-прежнему свидетельствовали о том, что он любил посмеяться. В целом Маккензи производил впечатление более серьезного и зрелого мужчины. Гвинира узнала его с первого взгляда. О да, конечно, она узнала бы его среди всех мужчин Южного острова, если не всего мира. «Джеймс Маккензи!» «Ваша честь». Гвинейра узнала также его голос. Этот теплый голос, который мог звучать очень нежно и уверенно, даже сурово, когда Джеймс отдавал приказы своим работникам или овчаркам. «Мистер Маккензи, вы обвиняетесь в том, что в окрестностях Кентербери, а также вокруг Отаго, многократно крали скот в больших количествах. Вы признаете себя виновным?» Маккензи пожал плечами. «В окрестностях много чего крадут. Я не знаю, что касается меня». Судья вздохнул. «Почтенные джентльмены говорят, что вас встретили в верховьях озера Ванака с отарой краденых овец. Вы признаетесь хотя бы в этом?» Джеймс Маккензи снова повел плечом. «На свете много Маккензи, на свете много овец». Гвинейра чуть не засмеялась, но затем подумала, что своим поведением Джеймс мог довести почтенного судью Стивена до белого коленя. При этом врать было совершенно бессмысленно. На лице Маккензи все еще имелись следы недавней драки с Сайдблоссомом. Впрочем, Джон, в свою очередь, тоже не остался без синяков. Гвинейра ощутила своеобразное удовлетворение от осознания того факта, что Сайдблоссому досталось намного больше. «Может ли кто-нибудь в зале свидетельствовать, что в данном случае речь идет о воре скота Маккензи, а не о ком-то еще с той же фамилией?» — спросил судья, снова вздохнув. Сайдблоссом встал. «Я могу доказать это. К тому же у нас в распоряжении имеется еще кое-что, что поможет опровергнуть любые сомнения». Он повернулся ко входу в зал суда, где стоял его помощник. «Выпустите собаку!» «Пятница!» Маленькая черная тень со скоростью ветра пролетела через все помещение прямо к Джеймсу Маккензи. Казалось, он тут же забыл, какую роль собирается играть перед собравшимися. Он наклонился, схватил собаку и погладил ее. «Пятница!» Судья закатил глаза. «Можно было обойтись и без драматизма, но и так сойдет. Запишите в протокол, что подсудимый контактировал с собакой, которая следила за передвижением украденной отары, и признал животное своим. Мистер Маккензи, надеюсь, вы не станете сейчас рассказывать, что у животного есть двойник». Джеймс улыбнулся, и глаза его засветились от счастья. «Нет», — ответил он, — «эта собака единственная в своем роде». Он погладил пятницу, и та лизнула руку Джеймса. «Ваша честь, мы могли бы сократить это слушание до минимума. Я все расскажу и во всем признаюсь, если вы разрешите мне оставить пятницу у себя, даже в тюрьме. Посмотрите на животное. Собачка, очевидно, даже не ела с тех пор, как ее отняли у меня. Она ему, мистеру Сайдблоссому, ни к чему. Пятница никому, кроме меня, не подчиняется». «Мистер Маккензи, мы не слушаем дело вашей собаки», — строго заметил судья. «Но вам бы стоило признаться. Кража скота в Лайонелл Стейшн, Киворд Стейшн, ферме Бизли, Баррингтон Стейшн — все это ваших рук дело?» Маккензи отреагировал уже известным пожатием плеч. «Происходит много краж. Я же говорил, может, я когда и украл одну или две овцы, такой собаке нужна тренировка». Он указал на пятницу, и в зале разразился дикий смех. «Но тысяча овец!» Судья снова вздохнул. «Ладно, раз вы не хотите по-другому, значит, мы вызовем свидетеля. Первым в списке числится Рэндалф Нильсон, управляющий на ферме Бизли». Появление Нильсона было лишь началом. После него выступила целая группа работников и овцеводов, которые утверждали, что на вышеупомянутых фермах были украдены сотни овец. Многих животных позже снова обнаружили в отаре Маккензи. Все это было изнурительно, и Джеймс мог бы сократить время пребывания в зале, но он теперь вел себя упрямо и врал по поводу каждого животного, которое когда-либо украл. Пока свидетели называли количество и даты, Джеймс, поглаживая мягкую спину пятницы, смотрел в зал. В преддверии процесса существовали вещи, которые интересовали Маккензи больше, чем страх перед повешением. Суд проходил в Литлтоне, Кентербери, что относительно недалеко от Кивард-стейшн. Он все время думал о том, придет ли Гвинейра. В течение нескольких ночей перед слушанием Джеймс вспоминал каждое мгновение, проведенное с ней, каждую деталь ее внешности, от момента их первой встречи в конюшне и вплоть до расставания, когда она подарила ему пятницу. Придет ли она после того, как предала его? С тех пор не прошло и дня, когда Джеймс не задумывался бы о происшедшем. Что же все-таки тогда случилось? Кого она ему предпочла? И почему она оказалась такой отчаянной и печальной, когда он не дал ей объясниться? Вообще-то она должна была быть довольной, но, очевидно, с другим избранником произошла та же история, что и с Джеймсом. Джеймс увидел Реджинальда Бизли в первом ряду рядом с Баррингтонами. Маккензи подозревал и молодого лорда, но на его осторожные вопросы Флюретта ответила, что лорд Баррингтон едва ли поддерживает связь с Уорденами. Разве не стал бы он интересоваться Гвинейрой и будущим своего сына? Но он относился с одинаковой заботой ко всем детям, сидевшим между ним и его незаметной женой. Джорджа Гринвуда в зале не было. Однако, судя по словам Флёр, его тоже нельзя было считать отцом Пола. Хоть он и поддерживал постоянную связь со всеми фермерами, но помогал скорее сыну Хелен О'Кив, Рубену. А вот и она. В третьем ряду, наполовину прикрытая парой местных скотоводов, которые, возможно, тоже были свидетелями по делу Маккензи. Она пыталась следить за ним, но из-за фермеров, сидящих впереди, ей все время приходилось принимать неудобные позы, чтобы не потерять Джеймса из виду. Гвинейра, как и прежде, была стройной и подвижной, поэтому это ей удавалось без труда. О, как же она была прекрасна! Настолько же прекрасна, свежа и внимательна, как и прежде. Ее локоны снова выбились из строгой прически, лицо было бледным, а губы слегка приоткрыты. Джеймс не пытался поймать ее взгляд. Это было бы слишком мучительно. Возможно, он попробовал бы переглянуться с ней попозже, когда его сердце перестало бы так бешено колотиться, и когда он больше не боялся бы, что в его глазах любой сможет прочитать его чувства. Прежде всего он заставил себя оторвать взгляд от Гвинейры и снова посмотреть на других зрителей. Возле Гвинейры Маккензи ожидал увидеть Джеральда. Но вместо старика увидел мальчика лет 12. Джеймс затаил дыхание. «Конечно же, это наверняка ее сын, Пол». Мальчик наконец-то достиг того возраста, когда мог сопровождать мать и деда на заседание суда. Возможно, в его чертах Маккензи смог бы разглядеть что-то знакомое, что помогло бы ему узнать имя настоящего отца ребенка. На Флюретту Пол совсем не походил, а вот... Да, этот мальчишка... Маккензи оцепенел, когда внимательнее рассмотрел лицо мальчика. Этого не могло быть, но все сходилось. Мужчина, с которым Пол был похож как две капли воды, сидел рядом с ним. Джеральд Уорден. У обоих были близко сидящие карие глаза, угловатый подбородок, большой нос. Тоже решительное выражение присутствовало как на старом, так и на юном лице. В данном случае никто бы не усомнился в том, что ребенок был Уорденом. Джеймс лихорадочно думал, если бы Пол был сыном Лукаса, то почему его отец сбежал на западное побережье? Или от осознания правды у Джеймса перехватило дыхание, как будто его ударили под дых? Сын Джеральда! Иначе и быть не могло. Пол абсолютно не был похож на супруга Гвинейры, и это, скорее всего, и послужило настоящей причиной побега Лукаса. Он застал свою жену не с кем-нибудь, а с собственным отцом. Но это невозможно. Гвинейра никогда не далась бы Джеральду по своей воле. А даже если бы это и произошло, то она постаралась бы сохранить такую связь в строжайшей тайне. Лукас никогда ни о чем не узнал бы. Так что оставался лишь один вариант. Джеральд изнасиловал Гвинейру. Джеймс тут же ощутил приступ сожаления и гнева на самого себя. Теперь ему наконец-то стало понятно, почему Гвинейра ни о чем не сказала, почему она едва не сгорала от стыда, пытаясь уговорить его не бросать ее. Она просто не могла признаться, иначе все стало бы еще хуже. Он убил бы старика. Вместо этого он, Джеймс, попросту бросил Гвинейру, оставил ее одну с Джеральдом и вынудил растить в одиночку этого несчастного ребенка, по отношению к которому Гвинейра чувствовала лишь отвращение. Джеймс испытал сильнейшее отчаяние. Гвинейра никогда не простит ему этого. Он должен был обо всем догадаться или, по крайней мере, принять ее отказ что-либо рассказывать без лишних вопросов. Он должен был доверять ей. Но так... Джеймс еще раз украдкой взглянул на ее осунувшееся лицо и испугался, когда она подняла голову и тоже посмотрела на него. И тогда все вокруг словно исчезло. Зал суда растворился перед его глазами и глазами Гвинейры, а Пола Уордена как будто никогда и не существовало. Внутри магического круга стояли лишь Гвинейра и Джеймс. Он видел перед собой юную девочку, которая так бесстрашно отправилась в новую страну, но при этом была совершенно беспомощной, когда нужно было отыскать тимьян на ужин. Он отчетливо вспомнил, как она улыбнулась ему, когда Джеймс подарил ей букет цветов. А затем этот странный вопрос Гвинейра о том, согласился ли бы он стать отцом ее ребенка. Совместные дни у озера и высоко в горах. Невероятное чувство, когда он впервые держал Флюретту в своих руках. В это мгновение между Джеймсом и Гвинейрой снова установилась невидимая связь, которую влюбленные больше никогда и никому не позволили бы разорвать. «Гвин!» Губы Джеймса беззвучно произнесли ее имя, и Гвинейра улыбнулась, как будто все поняв. Нет, она не держала на него зла. Она все простила и освободилась от оков прошлого. Теперь она наконец-то была свободна для него. Если бы только у него появилась возможность поговорить с ней, им нужно было попробовать еще раз. Они принадлежали друг другу. Если бы этот чертов процесс никогда не состоялся, если бы он был свободен, хоть бы его ради всего святого не повесили. «Ваша честь, я думаю, мы можем закончить быстрее». Джеймс Маккензи решил все рассказать как раз в тот момент, когда судья собрался вызвать очередного свидетеля. Судья Стивен с надеждой посмотрел на подсудимого. «Вы хотите признаться?» Маккензи кивнул. После этого он в течение часа спокойно рассказывал о своих кражах, о том, как отгонял овец в Данидин. «Но вы должны понять, что я не могу назвать имени торговца, который покупал у меня животных. Он не спрашивал, как меня зовут, а я не спрашивал его». «Но вы должны его знать», — нерешительно спросил судья. Маккензи снова пожал плечами. «Я знаю одно имя, но зовут ли его так в действительности? Кроме того, я не предатель, ваша честь. Он меня не обманывал, всегда прилично платил. Не требуйте от меня того, чтобы я нарушил свое слово». «А твой сообщник?» — загремел чей-то голос из зала. «Кто был тот парниша, который выскользнул у нас из-под носа?» Маккензи старательно изобразил на лице смущение. «Какой сообщник? Я всегда работал в одиночку. Только с собакой, ваша честь. Клянусь вам, да поможет мне Бог». «А кто же был тот мужчина, который оказался рядом с вами на момент поимки?» — осведомился судья. Некоторые даже предполагают, что это была женщина». Маккензи кивнул, опустив голову. «Правильно, Ваша честь». Гвинира вздрогнула. «Значит, все-таки у него была женщина. Джеймс, вероятно, женился или, по крайней мере, сожительствовал с кем-то. При этом он так на нее смотрел, что она никогда не подумала бы». «Что означает «правильно»?» — раздраженно спросил сэр Джастин. «Мужчина, женщина, призрак». «Женщина, Ваша честь». Маккензи все еще сидел с опущенной головой. «Девушка Маури, с которой я жил». «И ты отдал ей свою лошадь, в то время как сам сидел на муле, после чего она ускакала со скоростью ветра?» — выкрикнул кто-то из зала. «Можешь рассказать это своей бабушке». Судья Стивен призвал присутствующих к тишине. «Должен признаться, — добавил он затем, — что эта история и мне кажется слегка неправдоподобной». «Девушка была мне дорога», — спокойно произнес Маккензи. «Самое ценное, что у меня когда-либо было. Я с радостью отдал ей свою лучшую лошадь. Я отдал бы ей все. Я пожертвовал бы своей жизнью ради нее. Из чего это вы взяли, что девушка не может быстро скакать?» Гвинира прикусила губу. «Значит, Джеймс действительно нашел новую любовь. И если бы он пережил процесс и тюремное заключение, то вернулся бы к ней». «Ага», — сухо произнес судья. «Девушка Маури. Есть ли у этого прекрасного дитя имя и какому племени она принадлежит?» Маккензи ненадолго задумался. «Она не принадлежит ни к какому племени. Она... слишком долго объяснять, но она произошла из союза между мужчиной и женщиной, которые не были связаны узами брака. Тем не менее, союз этот был благословенным. Он возник, чтобы...» Джеймс пытался поймать взгляд Гвинейры. «Чтобы осушить слезы Бога». Судья наморщил лоб. «Вообще-то я не рассчитывал на посвящение в брачный церемониал язычников. В конце концов, в зале есть дети. Значит, девушка была изгнана из своего племени и не имела имени». «Имя у нее было. Ее звали Пуа. Паку-паку-пуа». С этими словами Маккензи посмотрел в глаза Гвинейре, и она, надеясь, что никто не заметит ее эмоций, тут же покраснела, а потом снова побледнела. Если Гвинира все правильно поняла, то... Когда через несколько минут заседание подошло к концу, она поспешила через толпу, даже не извинившись перед Джеральдом или Сайд Блоссомом. Ей нужен был человек, который смог бы подтвердить ее догадки, который разговаривал бы на языке Маури лучше, чем она. Запыхавшись, она наконец-то нашла Ретти. «Ретти, какое счастье, что вы здесь! Ретти, что означает «пуа» и «паку-паку»?» Маури засмеялся. «Мисс Гвин, вам следовало бы уже знать. Пуа означает «цветок», а «паку-паку»?» «Маленький», — прошептала Гвинейра. От внезапного облегчения ей хотелось кричать, плакать и танцевать одновременно. Но она лишь слабо улыбнулась. Девушку звали «Маленький цветок». Теперь Гвин поняла, почему Маккензи смотрел на нее так загадочно. Он, должно быть, встретил Флюретту. Джеймса Маккензи приговорили к 5 годам лишения свободы в тюрьме Литлтона. Естественно, собаку Маккензи с собой оставить не разрешили. Джон Сайд Блоссом должен был позаботиться о животном, как ему и хотелось. Судье Стивену это было совершенно безразлично, и он еще раз повторил, что суд не занимается вопросами домашних питомцев. Следующая сцена была ужасной. Работники суда и офицер полиции вынуждены были силой забирать пятницу у Маккензи. Когда Сайд Блоссом хотел взять собаку на поводок, она его укусила. После этого Пол злорадно рассказывал всем, что видел в глазах вора слезы. Гвинейра совершенно не обращала внимания на слова сына. Она не присутствовала и во время вынесения приговора. Ее нервы просто не выдержали бы этого. К тому же Пол, увидев ее реакцию, стал бы задавать лишние вопросы, а она всегда испытывала страх перед его интуицией. Вместо этого Гвинейра решила подождать снаружи, сославшись на желание подышать свежим воздухом и размять ноги. Чтобы уйти от толпы, ожидавшей вынесения приговора перед зданием суда, Гвинейра обошла вокруг зала и при этом незаметно для всех в последний раз взглянула на Джеймса Маккензи. Осужденный обернулся к ней, в то время как двое верзил выводили его через задний выход к уже ожидавшей тюремной повозке. До этого он сражался с собой, но при взгляде на Гвин больше не смог сдерживаться. «Я увижу тебя снова», — прошептал он. «Гвин, я снова тебя увижу».